«Эй, кто-то умер!» — сказал я. «Серега, тебе стало плохо, когда одна из этих зубастых молний попала в тебя?» Пуги спросил об этом с таким серьезным видом, будто превратился в опытного гастроэнтеролога, пытающегося диагностировать причину острых болей в брюшине пациента. Если на чистоту, и сам вопрос, и тон, каким его задал Пугачев, озадачили меня. Я опасался безобидных подначиваний, в первую очередь со стороны Игоря, а пожал диалог с врачом, не на шутку, а беспокойным состоянием моего здоровья. «Они ведь в тебя попали?» — с нажимом повторил Пугик. «С чего ты взял?» Я хотел непринужденно улыбнуться, но голос прозвучал нервно, с надрывом. Перед глазами встало звездное небо, свертывающееся жалом исполинского комара перед тем, как проткнуть мне грудь. Не знаю от чего, но я не собирался им описывать эту сцену. Глупо, конечно, она была ничуть не нелепее остальных. Тем не менее, я решил, что не стану этого делать. «Они в меня не попали», — заверил я, скривившись от того, что фраза прозвучала откровенно наивно. Я словно оправдывался, как пьяница, заявившийся домой на рогах и теперь доказывающий разъяренной супруге, что выпил в крайнем случае рюмку портвейна. «Ты уверен, что не попали, Сережа?» — подключилась к допросу Ольга. «Ну вот, был один самозваный доктор, стало два, и еще немного, и наберется полноценный консилиум. Вам обоим не кажется, что, придавая столько значения сну, а вы немного перегибаете палку?» — спросил я. «Но ведь что-то спровоцировало твой приступ?» — парировала она. «5:25. «Надо же», — подумал я, — «какой странный оборот принял наш разговор. Когда я только начал пересказывать сон, мне и в голову не могло прийти, что они оба напустят на себя вид докторов, беседующих с неизлечимо больным пациентом, с пациентом, чей недуг поразил рассудок. Появилась неприятная мысль. Они водят меня за нос, не в наших традициях сообщать больному правду. Сказать, что в этот момент я почувствовал себя не в своей тарелке, все равно, что не сказать ничего». «Чтобы его не спровоцировало», — хрипло сказал я, — «это была явно не молния, которая мне приснилась». «Не она», — с готовностью согласился Пугик. «Не сердись, Серега. Ольга имела в виду, что, анализируя сон, можно докопаться до первопричины недуга». «Ах, вот как! Сегодня, — продолжал Пугик, — даже представители ортодоксальной медицины склоняются к тому, что сновидение — не последнее средство для ранней диагностики проблем со здоровьем». «С каких это пор ты стал интерпретатором снов, Пугик?» Чуть не вспылил я. «Если не ошибаюсь, мы с тобой оканчивали политехнический институт, а не духовную семинарию. Не говори, что пока мы не виделись, ты выучился в Академии народной медицины без отрыва от сбора металлолома в промышленных масштабах, о котором я от тебя слышал. Просто интересуюсь на досуге», — примирительно сообщил Игорь. «А что тебя, собственно, удивляет? Или не знаешь, какая у нас зашибезная медицина? Поневоле приходится самому врачевать. И себя, и Ольгу, не дожидаясь, чтобы эскулапы загнали в гроб. С них встанется, сам знаешь». После этих слов напряжение, охватившее меня, пошло на спад. В самом деле, стоило ли мне обижаться на него? Он ведь не хотел ничего плохого. «В любом случае, Пугик», — сказал я, радуясь перспективе развернуть разговор в несколько иное русло. «Мой чудесный плод не оставил недругам ни единого шанса. Сначала он защитил меня от заколдованных стрел, пущенных из-под тишка подручными Сета, а потом и от молний, которые генерировали летуны в костюмах банковских клерков. К слову, Игорёша, нам бы сейчас не помешал подобный аппарат вместо твоей тарантайки. Не хочу ее обидеть, конечно». Я, как извиняюсь, легонько похлопал ладонью по торпеде. Насколько я успел понять, помимо кибернетического мозга, управлявшего всеми системами жизнеобеспечения, плод был оборудован приличным движителем, позволявшим носиться где угодно, словно на воздушной подушке, только без грохота и тучи брызг. «С каких это пор, Серега, ты начал увлекаться историей древнего мира?» — осведомился Пугик, вернув мне мою недавнюю реплику насчет его увлечения целительством. «О чем ты?» – удивился я. «История, не стану лгать, никогда не была моим коньком. При этом все же не стоило держать меня за полного неуча. Есть имена, которые, как бы это выразиться, входят в некий стандартный цивилизационный набор из обихода любого маломальски образованного человека. Не надо быть теологом, чтобы иметь некоторое представление о Зевсе, Будде или Митре. Ни одним кондитером в самом деле известно имя Наполеон. Осирис это понятно, не стал спорить Пудик. Но где ты, Серега, прочел о его странном плоте? В иллюстрированных энциклопедиях для детей о нем нет ни звука. Ты хочешь сказать, у египетского бога Осириса был плот на воздушной подушке? Я чуть не рассмеялся ему в лицо. Насколько можно судить по обнаруженным и дешифрованным фрагментам древнеегипетской книги мертвых Журавлев, Осирис плавал на весьма примечательном плоту. Путик хитро прищурился. По легендам, старик, его палубу вместо бревен составляли уложенные бок к боку толстые змеи, вроде удавов-переростков, чтоб ты понял, о каком калибре речь. Я хотел возразить ему, что мой из сна был, вне всяческих сомнений, деревянным, но Игорь, скинув руку, дал понять, что еще не закончил. А на плот дрейфовал или шел под парусом, удавы лежали неподвижно, добавил Путик. Но если Осириса припекало, гигантские змеи, согласно клинописи, начинали бешено вращать хвостами. Так, по крайней мере, представлялось современникам бога. Теперь представь себе лопасти вертолета. Это, пожалуй, даже покруче наших башмаков-скороходов, ухмыльнулся я. Некоторые ученые полагают, что и то, и другое явление одного порядка. Как, скажем, и ковер-самолет, не моргнув и глазом, заявил Пудик. Ты имеешь в виду порядок, возникающий после одной-двух дорожек кокса, съязвил я. Нет, гораздо серьезнее, чем следовало бы, сказал Путик. Ни кокс, ни гашиш, тут Серега, ни при чем. А речь, если на то пошло, о технологиях, далеко превосходящих современные. О левитации, как эффекте применения принципов антигравитации, в твоем случае, например, или об использовании каких-то силовых полей, о существовании которых современная физика имеет самое отдаленное представление. «Чей, такими технологиями, по-твоему, владел египетский бог Осирис?» — усмехнулся я. «Я этого не утверждаю, Журавлев, просто допускаю подобную вероятность». «Ну да, Аладдин с Хаттабычем носились по воздуху на коврах-самолетах, куда вместо керосина заливали антивещество. Зеркальце, через которое злая царица из сказки Пушкина следила за красавицей-конкуренткой, на самом деле было LCD-монитором компьютера, принимавшего сигнал от замаскированной в банке веб-камеры, а печь, на которой гасал Иван-дурак, являлась помесью аэросаней и экрана плана». «Ты, Журавлев, что-нибудь слышал о культе Карго?» — осведомился Игорь. «Я слышал, так частенько называют компании, занимающиеся грузоперевозками.